Бой с собой. И горячий синайский ветер, и грифоны сляпой ордой мели, Господ, тебе на увете, коли ты распачнеш свой бой. И жаншины у чорным зреб'і, і оракула у гулкі рой мели, Господ, тебе на увете, коли ты распачнеш свой бой. И апостолы, твои дети, и анёл золотой трубой мели, Господ, тебе на увете, коли ты распачнеш свой бой. Але кожны з іх, чуеш, кожны, сніў трыумф пераможны твой, і ніхто і не падумаў, Божа, што ты бой распачнеш з сабой.